душою ты устанешь от тяжелой жизненной борьбы. И любить, и верить перестанешь, окунувшись в волны суеты. Хочешь возвратиться в мир страсти, забыть Иисуса путь, не забудь прийти к Нему проститься. Еще раз в глаза Ему взгляну, не забудь прийти к Нему проститься. Еще раз сказать ему, как прежде, обо всем, что дух смутило твой, о твоей несбывшейся надежде, о тоске отчаянной глухой, о друзьях, о братьях, хотевших тебе руку помощи подать, чтоб тебя от бури налетевшей защитить и в горе поддержать. Помолись и в этот миг прощальный, может быть, душа твоя поймет, отчего ты грустный и печальный, отчего тоска тебя гнетет. С Иисусом чудное общение, может быть, тебе дарует вновь веру в жизнь, надежду, обновление и святую первую любовь, веру в жизнь.